воспеваю того, чья милость вознеслась над судом. Чести славы достоин огнец, святой, святой он. Воспеваю того, чья милость вознеслась над судом. Святой, святой, Господь Бог всемогущий, Он был, Он есть и вновь грядет. Пою со всем творением хвалу Царю царей. Лишь Ты, Господь один, достоин славы. Всем. всемогущий, Он был, Он есть и вновь грядет. Со всем творением хвалу царю царей. Лишь ты, Господь один, достоин славы. Ты можешь подарить Господу достойную славу.